Глава 23. «Ты говорил, что сила ее возросла, а Мелисса не приходит в себя». Голоса звучали глухо, как будто из-за стены. Сознание все еще витало в полумраке забытья. «Не лар ты, а тиран самый натуральный!» Атрей рассерженно корил Эразма. «Так для троих сразу обряд провести, понимать надо!» Оправдывался дух. «Очнется скоро, я и своих сил в нее влил». «И мы», — всхлипнула Элисса. Почувствовала, как ладошки кошечки гладили меня по лицу. Ее слезинка упала и скатилась по подбородку. «А по очереди нельзя было провести с каждым?» В голосе гладиатора звенела злоба. «Мы боялись, что черный колдун нас снова поймает», — вздохнул Тимон или Тирон, голоса у братцев были похожи. «Боялись они. А за Мелиссу, значит, нет? Не станет ее. Кто тогда за вас заступится? Вот этот вредитель, по ошибке называемый хранителем». Странно, но Эразм даже не попытался оправдаться. По щекам легонько похлопали, и я открыла глаза. Веки были словно налиты свинцом. Свет слепил до боли. «Уже утро?» «Раннее, все еще спят», — успокоил меня Атрей. Бывать мужчина в комнатах служанок воспрещалось, и он сильно рисковал, придя сюда. «Как ты попал ко мне?» «Меня позвал твой мучитель». Гладиатор бросил гневный взгляд на Эразма, и тот вжал голову в плечи. «Обошлось же». Еще один копьеподобный взор, и Лар умолк. «Я в порядке». Откровенно соврала, потому что чувствовала себя так, словно по мне проехался каток, и сверху потом приложили бетонную плиту. «Встань-ка», — велел Атрей. «Я жду Мелисса», — сказал он, видя мою нерасторопность. Кряхтя и охая, села на кровати. Каждая мышца чуть не лопалась от боли. «Вот так обряд». «В порядке, я вижу», — хмыкнул мужчина. «Я разбужу Делию, попрошу проведать тебя». «Не стоит. Вдруг кто узнает, что ты был здесь?» «Что-нибудь придумаю», — отмахнулся Атрей. «Лежи. И в следующий раз, будь добра, не заколдуй себя до смерти. Не всем здесь плевать на тебя». На этих словах опять многозначительно глянул на Эразма. «Что это было? Приступ нежности?» Я видела в глазах Атрея страх, спрятавшийся за маской злости. «Неужели он неравнодушен ко мне?» «Тирон, Тимон», — позвала я. Духи тотчас предстали перед мои очи. «Слушаем, хозяйка». «Прямо двое из ларца какие-то». «Проводите Атрея под пологом невидимости. Это вы можете?» «Конечно», — подскочил Тимон. «Расплюнуть!» — воскликнул Тирон. Три тени вышли из комнаты. «Мелисса!» — Эразм обнял меня ручонками за шею. «Как я испугался! Прости, дурня, слишком понадеялся на твои силы и себя». «Порядок, почти», — погладила Лара по голове. «Только в следующий раз давай выбирать ритуалы нам по силе». «Ох, пенёк трухлявый я», — винился Эразм, прижимаясь ко мне. В комнату постучали, и заглянула встревоженная Делия. «Мелисса, что здесь произошло?» Прибраться мои Лары не удосужились, и по спальне так и летали хлопья сажи и пепла, а сама я напоминала жертву погребального костра. «Деточка», — сплеснула служанка руками, — «кто тебя обидел?» Я села на кровати, едва сдержав стон. «Нет, не беспокойся. Свеча упала вчера, когда я заснула. Вот дымом и надышалась». «Ох ты ж напасть, как не сгорела!» Она подошла, заглянула в глаза, потрогала лоб. «Лежи, я сейчас принесу тебе прохладного напитка и сварю бульон. Димитрису скажу, что приболела». «Спасибо, Делия», — мученически улыбнулась, стараясь не охать от боли. «Лежи, милая, ни о чем не переживай». Служанка вышла, что-то причитая под нос. «Ну вот», — появился довольный Эразм, — «все и обошлось?» «Да?» — схватила его за ухо. «В город собирались через пару дней. И как я теперь пойду? Предлагаешь мне в таком виде с магом тягаться?» Дух возмущенно засопел. «У тебя теперь 4 лара. Все силы вольем, завтра уже бегать будешь. И вообще, колдуна найти сначала надо». Вернулись братцы, что-то быстро дожевывая. «Вы обещали не воровать еду», — возмутилась я. «Ни крошки, ни кусочка». Двое из ларца в праведном возмущении глядели на меня. А Трей угостил. Вошла Делия, Лары вмиг стали невидимыми. Служанка принесла мне вина, сильно разбавленного ключевой водой, большую кружку бульона, несколько кусков хлеба и тарелку мяса с подливой. «Кушай, деточка, и полежи сегодня». Она открыла окошко настежь, пуская прохладный ветерок. «Так и полегчает быстрее». И вышла из комнаты. Я лежала, сдерживая смех. Носики Ларов, как магнитом притянутые, повернулись к тарелке. Присела на кровати, разломала кусок хлеба на 4 части, положила сверху мясо и раздала своим подопечным. Несколько минут тишину нарушало только дружное чавканье. После того, как поела сама, Эразм деловито осмотрел меня. «Так, теперь тебя полечим. Вы двое», — позвал он братцев. «По очереди осторожно вливайте силы. Смотрите, не переборщите». Энергия ларов была разной, обнаружила я к своему удивлению. У Эразма колючая, как ёршик. У Тимона и Тирона словно мячики от пинг-понга. Сгустки силы скакали по венам. А у Элисы мягкая, как кошачьи лапки. И очень приятная. Я даже зажмурилась от удовольствия. «Хватит», — послышался голос Эразма. «Готово, теперь спи». Упрашивать меня не пришлось. Проснулась, когда последние звезды прощались с небосклоном, а юная заря показалась из-за горизонта. Встала, прошлась по комнате. От недомогания не осталось и следа. Мои лары дрыхли на сундуке, бессовестно стащив у меня покрывало. Натаскала водой и отдраила комнату. Сбегала в купальню и привела себя в порядок. Воду взяла из глиняного пифоса. За ночь она не успевала остыть. Постирала грязное платье. На заднем дворе и застал меня Атрей. «Я искал тебя», — радостно поприветствовав, подошел мужчина. «Ты хорошо выглядишь. Теперь не похожа на ожившего мертвеца». «Спасибо», — рассмеялась я. «Хотела поговорить с тобой, точнее попросить». «О чем?» «Пойдем на факельное шествие в Элевси на соревнования атлетов. Мне так хочется побывать там, а идти одной страшно». Атрей рассмеялся. «Хотел предложить тебе то же самое. Только достаточно ли ты здорова?» «Лары подлечили, теперь как новенькая», — улыбнулась мужчине. Он подошел ближе, убрал с лица непокорный локон, погладил по щеке. «Мелисса, побереги себя, пожалуйста. Прекрати заниматься магией. Хотя бы на время». В глазах Атрея пробежала тревога, руки сжали мои плечи, и я увидела скрытое за ней желание. Гладиатор наклонился ко мне и прикоснулся к губам, затаив дыхание. Я смутилась и отступила на шаг. Двор, просматриваемый из всех окон, не лучшее место для поцелуев. «Я буду осторожней», — улыбнулась Атрею, чувствуя, как краснею, и пошла к дому. Когда вернулась в комнату, троица уже кувыркалась на полу, а Эразм валялся на моей подушке. Опять. «Мелисса, проказники прекратили свою возню, бросившись ко мне. Тебе уже лучше?» «Намного», — потрепала их по макушкам. «Послезавтра мы идем в Элевсин, будем искать мага и погуляем на празднике». «Ура!» — заскакали духи. «Праздник, угощение!» «Только чур слушаться!» «Да, хозяйка!» — гаркнули братцы, тотчас забыв про свое обещание. «А в чем ты пойдешь?» — спросила Элисса, приглаживая шерстку и любуясь на себя в наколдованную зеркальную гладь. «У меня есть красивое платье, синее». «Чудесно!» — сложила она лапки. «Позволь мне сделать тебе прическу». «Ты это умеешь? Такое мастерство будет не лишним». «Конечно», — Элиса подошла ко мне, расправила волосы. «На празднике ты будешь самой красивой, обещаю».